Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 30 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. У Нагорного Карабаха есть все атрибуты государства, заявил директор Института стран СНГ. Спортивная информация. Итак, подробности новостного блока. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Президент Республики Арцах Баку Саакян 29 августа принял участие в торжественной церемонии открытия спортивного комплекса в городе Чаартар Муртунинского района республики. В церемонии приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви Парчев Сарпазан, премьер-министр Арай Карутюнян, благотворитель из России Владимир Авакян, гости из дальнего и ближнего зарубежья. Открывая мероприятие, мэр города Чаартара Артур Агабикян отметил, что в последнее время, благодаря нашему соотечественнику, почетному гражданину города Чаартара Владимиру Авакяну, праздничные дни для чаартарцев увеличились. На этот раз в качестве подарка он преподнес жителям города спортивный комплекс имени Монте Мелконяна. В спорткомплекс входит летняя площадка для волейбола, футбола, зал с татами, боксерским рингом, множество тренажеров для занятий фитнесов и многое другое. Одним словом, созданы все условия для занятий спортом, для того, чтобы вырастить будущих чемпионов не только Армении, но и Европы и мира. Мэр от имени всех горожан выразил благодарность благотворителю, подчеркнув, что в столь судьбоносное для Арцаха время он находится рядом с нами. Министр образования, науки и спорта НКР Слава Асырян подчеркнул, что строительство подобного спортивного комплекса будет способствовать развитию физической культуры и спорта. Подобного строения в Арцахе до сей поры не было. Именно благодаря усилиям властей, особенно президенту Баку Саакяну, в последние годы особое значение уделяется развитию спорта. Владимир Авакян в своем слове отметил те объекты, которые были введены в эксплуатацию Фондом развития сел Арцаха за последние 3 года. Он в частности сказал. Сегодня мы можем говорить о том, что очень много уже в Чаартаре сделано за эти 3 года. Больница, реконструированная 3 года назад, она может лечить всех буквально желающих чаартарцев. Роддом, который мы реконструировали и сделали, может принимать столько рожениц, сколько можете рожать. Пожалуйста, рожайте. Детский сад, самый современный, который мы построили. С этого роддома дети могут спокойно идти в садик и развиваться в садик. По дорогам, которые мы сделали, могут ходить не только взрослые, но и маленькие дети, годовалые, потому что дорога уже сделана. 3 года назад только в болотных сапогах можно было по центру ходить. Сегодня можно ходить босоножками. Сегодня сделано все для того, чтобы дети развивались. Мы сделали спортзал, сегодня мы его запускаем. Все, что надо для того, чтобы люди здесь спокойно жили и радовались, у вас уже есть. Президент Республики Арцах Баку Саакян отметил в своем слове: «Все, что делается, делается для народа. Именно вы способствуете развитию Чаартара и других населенных пунктов. И очень важно, что фонд, созданный Владимиром Авакяном, называется «Развитие сел Арцаха». Право срезать красную ленту было предоставлено Владимиру Авакяну и мэру города Чаартара. В конце с показательной программой выступили представители спортивных федераций Арцаха. Нагорно-Карабахская республика как государственное образование состоялась. Она существует, обладая всеми атрибутами государства. Об этом заявил директор Института диаспоры и интеграции стран СНГ Константин Затулин. По словам Затулина, убеждает в этом даже не столько наличие собственной армии или собственных служб безопасности, а тот факт, что на протяжении всего военного конфликта в Нагорном Карабахе идут демократические процессы, происходят выборы и перевыборы, в большинстве которых я принимал участие как наблюдатель, заявил Затулин. Люди в Нагорном Карабахе не передают власть по наследству, а борются демократическим образом за народное представительство. Как полагает Затулин, экономика Нагорного Карабаха, несмотря на то, что она, конечно, страдает от блокады и других последствий конфликта, даст много очков форы многим так называемым признанным государствам, потому что люди привыкли и хотят трудиться. Есть поддержка со стороны Армении и армянской диаспоры, имеются благоприятные природно-климатические возможности. В этом отношении Нагорный Карабах гораздо более самодостаточное государство, в отличие от целого ряда официально признанных государств-членов ООН. Все попытки изобразить Нагорный Карабах как марионеточное государство, недогосударство или черную дыру, которые предпринимаются в пропагандистском плане со стороны властей Азербайджана, на мой взгляд, основаны на ревности, горечи от утраты этих территорий и досаде от проигрышей в военных столкновениях 90-х годов, но объективную реальность они не отражают. И я уверен, что без конечного слова Нагорно-Карабахской республики никакое урегулирование конфликта невозможно, заявил директор Института стран СНГ Константин Затулин. Затягивание окончательного признания Нагорно-Карабахской республики, императивно диктуемого уставом ООН и международным правом, угрожает международно-правовому мирному решению Азербайджано-Карабахского конфликта. Его гарантом служит непременное участие Степанакерта в качестве полноправной стороны переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ. Об этом прямо свидетельствуют официальные документы ОБСЕ. Это была цитата из меморандума по итогам круглого стола в пресс-центре информационного агентства РЕГНО в Москве. В меморандуме также отмечается, что вопросы, связанные с территориальным размежеванием сторон, должны решаться исключительно на взаимной основе после взаимного признания НКР и Азербайджана. Степанакерт и Баку провозгласили независимость практически одновременно и в правовом плане аналогично другим республикам СССР. Логичным компромиссом является взаимное признание Азербайджана и НКР, говорится в меморандуме по итогам круглого стола в пресс-центре информационного агентства «Регнум». Спортивная информация. На первенстве Европы по шахматам, прошедшем в столице Чехии Праге, выступавший от Армении арцахец Мануэл Петросян в категории до 18 лет занял первое место. Мануэл Петросян, мастер спорта международного класса, награжден кубком, медалью, дипломом и ценным призом, говорится в информации Управления спорта Миноборнауки и спорта НКР. Говорится в информации Управления спорта Миноборнауки и спорта НКР. Объявление Министерства труда и социальных вопросов НКР. В связи с 25-й годовщиной провозглашения НКР начата выдача единовременной помощи ниже следующим категориям граждан. Инвалидам Арцахской войны по 10 тысяч драмов, семьям погибших в Арцахской войне 16 тысяч драмов, инвалидам Великой Отечественной и приравненным к ним лицам 16 тысяч драмов, участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам 13 тысяч драмов, семьям погибших в Великой Отечественной войне и приравненным к ним лицам 11 тысяч драмов, кавалерам медали СССР 11 тысяч драмов. Помощь выдается в отделениях ЗАО «Арцахпочта» по месту жительства. Для получения помощи необходимо представить удостоверяющий личность документ. И о погоде. В среду 31 августа на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Термометры покажут 17-21 тепла ночью, днем 30-34 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.